Про тайну со вкусом карамели. В школе городка Берга был обычный вторник. Прозвенел звонок, и ученики высыпали в коридоры. Кристина спокойно шагала на урок математики, когда на нее налетел одноклассник Марк. Мальчик, как обычно, не смотрел, куда бежит. Кристина прищурилась. Марк выглядит сегодня странно. У него перебинтована рука. Любопытненько. «Прости, я тебя не заметил!» Запинаясь, пробормотал Марк. Его глаза нервно бегали туда-сюда. Кристина хорошо знала одноклассника и сразу поняла, с ним что-то не так. «Почему он нервничает?» «Ничего, все нормально», — ответила девочка. «Я бы поболтал, но мне пора в библиотеку!» Марк неловко переминался с ноги на ногу и старался не встречаться взглядом с Кристиной. «Я ищу там книжку про другую книжку!» «Что-что?» — нахмурившись, спросила Кристина. «Когда это Марк ходил в библиотеку? Одноклассник точно что-то скрывает!» «Прости! Пока!» Марк быстро попрощался и убежал. Он так торопился, что не заметил, как из кармана выпал конверт. Кристина наклонилась и подняла его. На конверте было имя одноклассника. «Буквы вырезаны из газет», — девочка повертела конверт в руках. «Так и есть. Имя собрано из кусочков газетных статей. Кто-то хотел скрыть свой почерк», — догадалась юная сыщица. «Как странно». Неожиданно прозвенел звонок. «Пора идти на следующий урок». Кристина сунула конверт в рюкзак, чтобы позже отдать Марку, но загадочное письмо не давало ей покоя. Сразу после занятий Кристина побежала домой. Ей нужна была помощь великого сыщика. Чутье подсказывало, тут что-то не так. Тем временем домовой Финик занимался своим любимым делом. Копался в холодильнике. «Пора есть!» – приговаривал он. «О да, мороженка!» Домовой вытащил из холодильника большую банку любимого лакомства. Финик открыл крышку, зачерпнул лапой мороженое и сунул в рот. И вдруг... «Фу! Какой кошмар!» Домовой выплюнул мороженое обратно в банку и посмотрел на этикетку. На ней было написано «Без сахара». В этот момент в кухню вбежала Кристина. «Финик, у нас проблема!» – воскликнула она. «Это уж точно!» — согласился домовой. «Я от этой гадости без сахара либо отравлюсь, либо похудею! И то ужас!» И Финик выбросил недоеденную банку мороженого. «Забудь про мороженое! Все намного хуже!» Она показала Финику письмо. Финик тут же вскрыл конверт и прочитал. «Сегодня в 8:31 жду тебя. Не опаздывай или пожалеешь!» Домовой задумался. «И письмо, и имя на конверте составлено из вырезанных букв», — с важным видом заключил великий детектив. «Какой же Финик молодец! Сразу все понял!» «Это письмо обронил Марк, мой одноклассник», — объяснила Кристина. «Ему угрожают, и я знаю, откуда начать расследование». Она схватила Финика за лапу и потащила в город. «Деваться некуда! Великий детектив Финик снова нужен Бергу! Пора разгадать тайну письма». Сыщики шли по улице, и Кристина рассуждала вслух. Письмо с угрозой было в конверте. А кто в Берге главный по конвертам? «Кто?» — спросил Финик, не отрывая взгляда от витрины кондитерской, мимо которой проходили друзья. Пообедать-то он так и не успел. «Почтальон!» — воскликнула девочка. Вдруг в конце улицы они увидели своего подозреваемого. «Вот это удача!» Он отбивался от очередной собаки, ведь все собаки терпеть не могут почтальонов. Подозреваемый забрался на ящик для писем, где собака не могла его достать. «Хороший песик!» — пытался он дрожащим голосом усмирить грозного зверя. Наконец хозяин оттащил питомца, и почтальон слез с ящика. «Да чего мерзкая физиономия!» «Точно, злодей!» — фыркнул Финик и поспешил к почтальону. Кристина не отставала от главного сыщика Берга. Говорить предстояло ей, ведь обычные люди не видят и не слышат домовых. Подойдя к почтальону, она сразу перешла в наступление и сунула ему под нос письмо. «Что скажете об этом?» Почтальон изумленно посмотрел на Кристину. «Что нужно этой девочке?» «Обычный конверт», — пожал плечами он. Финик был уверен в виновности почтальона и решил надавить на подозреваемого. «Говори правду, или все письма выбью!» К счастью, почтальон не мог услышать домового. «И это все? Ничего необычного?» Чуть менее воинственно, чем ее напарник, спросила Кристина. «Ах, да, конечно! Как я сразу не заметил!» — хлопнул себя по лбу почтальон. «Конверт грязный!» Он ткнул пальцем в пятно на конверте, а потом развернулся и поспешил прочь от странной девочки. Кристина присмотрелась к пятну, а потом отдала конверт Финику. Он понюхал пятно и даже лизнул. Девочка поморщилась. «Фу, гадость! Мороженое с соленой карамелью! Такое продается только в городском кафе», — радостно заявил Финик, главный специалист по сладостям. Кристина с трудом вырвала конверт у голодного домового, и они направились в кафе. Спустя несколько минут сыщики добрались до места назначения. Они сели за столик и стали внимательно разглядывать посетителей. «Мы должны думать, как злодей», — заявил Финик. «Должны действовать, как он. Должны поесть мороженого, прямо как он». К столику подошел совсем юный официант, быть может, чуть старше Кристины. «Привет», — поздоровался он. «Что будешь?» «Одну... нет, две». Девочка посмотрела на голодного друга. «Нет, три порции мороженого с соленой карамелью». «Прости, кончилось еще неделю назад», — ответил официант. «Попробуй с дыней, просто бомба». «Терпеть не могу дыню», — скривился Финик. «Я тоже, фу», — ляпнула Кристина. «Ой-ой, она что, сказала это вслух?» «Не понял», — удивился официант. «Вот так прикол, он же не видит домовых, и сейчас решит, что Кристина того». «Я подумаю», — выкрутилась девочка. Официант пожал плечами и отошел к другому столику, а Кристина посмотрела на часы. «Уже 8:15, а у нас ноль подозреваемых». «Терпеть не могу, когда много цифр», — проворчал Финик, у которого от голода урчал живот. Тут домовой потянул носом и просиял. «Что это? Соленая карамель!» Детективы завертели головами. Официант как раз выходил на улицу с пакетом в руках. «Пахнет из пакета», — уверенно сказал Финик. Не сговариваясь, сыщики встали из-за стола и вышли из кафе вслед за официантом. Вот и новый подозреваемый. Официант скрылся за соседним домом. Кристина и Финик притаились за углом и увидели, как официант подошел к незнакомому пухлому мальчишке. «Ты все принес?» – спросил тот. «Как и договаривались», – кивнул официант. Финик от нетерпения не мог спокойно стоять на месте и наступил на пустую пластиковую бутылку. «Хрусть!» – та с громким звуком смялась. Официант и подозрительный мальчик обернулись. «О, нет! Сыщиков раскрыли! Попался!» – крикнула Кристина, выскакивая из-за угла. Официант бросил пакет с мороженым мальчишке и кинулся бежать. Пухлый мальчишка не растерялся и разом сунул почти все мороженое себе в рот. «Я тут ни при чем!» – промямлил он замерзшими губами. Детективы бросились в погоню. Финик на секунду затормозил у брошенного пакета с остатками мороженого. Принюхался, но заставил себя пробежать мимо. «Как-никак он великий детектив и долг превыше всего!» «Стой!» – крикнула Кристина, уносящему ноги официанту. «Именем! Да стой ты уже!» Домовой и до этого не был фанатом погонь, а уж на голодный желудок, тем более. Сыщики пробежали мимо женщины и девочки на самокате. «Я конфиз! Конфиз!» — попытался сказать запыхавшийся Финик, а потом вспомнил. «А, ты все равно меня не слышишь!» И выхватил самокат из рук девочки. «Попозже верну!» — крикнул он. «Мой самокат! Живой!» — воскликнула малышка. Самокат сам по себе катился по улице. «Так вот почему он так называется!» Финик мигом нагнал официанта. Вот только затормозить не успел. Поэтому на полной скорости врезался в мальчишку, и они растянулись на дороге. «Что со мной? Почему так тяжело?» Захрипел официант, которого придавил невидимый, но очень крупный домовой. «Это тяжесть преступления!» Выпалила Кристина, подбежав к мальчику. «Признайся, и станет легче!» «Ладно», — смирился преступник. «Мороженое с соленой карамелью самое популярное! Я решил подзаработать и стал продавать его мимо кассы!» «А что скажешь на это?» Кристина вытащила уже порядком потрепанный конверт. «Сегодня в 8:31 жду тебя!» – прочла вслух она. «Понятия не имею, о чем ты говоришь!» – перебил девочку официант. Но Финик подпрыгнул у него на груди, и парень закряхтел. «Ты сказала 8:31?» «У меня есть заказ доставить мороженое к 8:30 в кинотеатр!» И официант показал свой рюкзак, в котором был еще один пакет мороженого. Кристина довольно улыбнулась. «Они близки к разгадке. Придется злодею принимать от меня свой заказ!» Предвкушая победу, заявила она и схватила пакет. «А я, пожалуй, верну самокат», — сказал Финик, слезая с горя преступника, и отвез самокат маленькой девочке. В назначенное время друзья с пакетом мороженого в руках вошли в кинотеатр. Фильм еще не начался. В зале было темно и пусто. Только на первом ряду спиной к детективам сидел некто в капюшоне. «Преступник!» — шепнула Кристина, указывая на него. «Он здесь!» Сыщики тихо спускались к первому ряду. Но тут Финик наступил на рассыпанный попкорн. Тот громко хрустнул, и преступник обернулся. Кристина юркнула за кресло, потащив за собой домового. К сожалению, она не разглядела лицо подозреваемого. «Меня не видят, если ты забыла!» Недовольно напомнил Финик, выползая из-за кресел. Сыщики подобрались прямо к загадочной фигуре. На экране началась реклама. «Скоро во всех кинотеатрах леденящий кровь триллер, ослепленный любовью», — прогремел голос диктора. В этот момент Финик прыгнул на подозреваемого и натянул капюшон ему на лицо. «Я слеп!» — завопил тот и с перепугу вскочил на ноги. Финик повис на преступнике, как большая зеленая груша на дереве. «Сдавайся, или будешь есть мороженое без сахара!» — крикнул домовой. Не понимая, что происходит, подозреваемый споткнулся и свалился на пол. «Что тебе нужно от Марка?» — воскликнула Кристина. «Кристина, это я! Я!» «Что?» Кристина резко сдернула с преступника капюшон. Под ним оказался сам Марк. Одноклассник робко ей улыбнулся. Девочка не могла поверить своим глазам. «Что? Ты преступник?» «Нет!» — потряс головой Марк, а потом закивал. «То есть да, но нет!» «У парня не все дома. Надо его связать!» — решительно заявил Финик. «Я хотел позвать тебя в кино», — смущенно объяснил Марк. «Но не был уверен, что ты пойдешь. Вот и придумал фишку с письмом. Даже порезался, пока буквы вырезал». Он поднял забинтованную руку. «Я знал, ты разгадаешь мою загадку и придешь». «Столько трудов, чтобы пригласить меня в кино?» — удивилась Кристина. «Ну да. Ты злишься?» — потупив глаза, спросил Марк. Кристина на миг задумалась, а потом выпалила. «Круто!» — она расплылась в улыбке. «Меня так в кино еще никогда не звали!» Кристина и Марк удобно устроились перед экраном. На нем как раз начались вступительные титры к фильму. Марк хорошо подготовился. Принес попкорн и газировку. А Финику достался тот самый пакет с мороженым. «Наконец-то!» «С сахаром, да еще и с карамелью! С соленой!» Домовой уселся рядом с подругой и принялся громко подводить итоги делу. «Влюбленность и буйная фантазия толкнули парня на безумство», — вещал он, словно настоящий детектив из кино. «Но ему повезло, что рядом был я. Я величайший...» Незаметно шикнула на него Кристина. Домовой мешал ей смотреть фильм. «Величайший детектив Финик!» Шепотом закончил домовой и начал поедать мороженое.